Глава восьмая. Данилов вернулся домой за инструментом, чтобы ехать с ним в театр, и лифтерша-привратница, а их товарищество тратилось на привратницу, сказала Данилову, что его дожидается какой-то молодой человек, но она его наверх не пускает ни лифтом, ни ногами. Он подозрительный и не самостоятельно одетый. Подозрительный человек тем временем встал с третьей ступеньки лестницы и сделал шаг в сторону Данилова. Шаг робкий, неловкий, при этом человек пошатнулся. Был он лет 27, худ и высок, хорошо выбрит. Серую кепку держал в руке, а пальтишко имел действительно незавидное осеннее. Якобы по причине теплого воздуха возле лифта Данилов распахнул пальто и поглядел на индикатор. Нет, а теперь голая рубинсовская женщина в красных сапогах не осветилась внутренним светом. А озорник Кармадон, лицейский однокашник Данилова, мог ведь именно с серой кепкой возникнуть из эфира и в непохожем на себя виде, хотя бы и погорельцем с ребенком в руке. — Владимир Алексеевич, — сказал молодой человек, — я отниму у вас минуту, не больше. Фамилия моя Переслегин, но это не имеет никакого значения. Я пишу музыку. — Я неизвестно, что пишу, но я хотел бы писать музыку. То есть это я все зря... Вы меня поймите, вы меня не знаете. Я кончил консерваторию лет через 10 после вас. У меня есть одна мысль, то есть не мысль, а надежда, одно предложение к вам, один разговор. Я был на вашем концерте в НИИ. Я оказался там случайно, я 2 ночи потом не спал. Но я не решусь на разговор с вами, пока вы не посмотрите это. Переслегин выдернул из подмышки папку, на которую Данилов вначале не обратил внимания. Папку конторскую с коричневыми тесемками. Тесемки разошлись сами собой, и Переслегин протянул Данилову стопку нотных листков. — Хорошо, — сказал Данилов растерянно. — Я посмотрю. — Сделайте одолжение, — сказал Переслегин. — Если найдете эти бумаги хоть в чем-то интересными вам. Если посчитаете, что я могу быть вам полезен, вызовите меня открыткой. Я вложил ее, она с адресом, а телефона у меня нет. Если же, прочитав ноты, вы разведете руками, разорвите листочки и киньте в мусоропровод. Переслегин, воротник подняв, двинулся к двери. Привратница Полина Терентьевна движением души, удлинив шею, глядела ему вслед. Данилов чуть было не пустился за Переслегином вдогонку. «Постойте, куда вы? Если у вас есть ко мне разговор, так зачем? Предварительные условия?» «Нет-нет, вы сначала посмотрите». И дверь за Переслегиным закрылась. «Этот неподозрительный, — сказала Полина Терентьевна. — Этот хуже». «Вы так думаете? — спросил Данилов. — Я не думаю. Я вижу, — сказала Полина Терентьевна. В лифте Данилов посмотрел, что это за листки. На титульном было написано «Переслегин. Симфония номер 1». «Нет», — подумал Данилов, — «что же я так на ходу? Потом будет время, потом и посмотрю». Его обрадовала мысль о том, что вот хоть один музыкант, а посчитал его игру на устном журнале в ней хорошей. «Хороший? Ну, наверное...» Если бы посчитал дрянной, — подумал Данилов, — то разве стал бы он узнавать его адрес, да и рисковать достоинством или еще чем, догадываясь о Полине Терентьевне? Не мог же он не догадываться о Полине Терентьевне? А вот пришел. Данилов даже решил, что несколько дней он вообще не будет смотреть ноты. Вдруг музыка Переслегина окажется бездарной. Сразу же и его радость развеется. Вот, значит, кому нравится его игра. Чернила Кудасова были хорошие. Данилов долго оттирал номер 217, применял пемзу и наждачную бумагу. Данилов был домашний умелец, не раз открывал двери соседям, когда у тех ломались ключи, или в замках, естественно, английских, коварно заскакивали собачки, а в хозяйстве своем имел много полезных вещей. «Эка я вляпался с Клавдией», — подумал Данилов, — «до душевных откровений дело дошло». Наверняка она в связи со своей достаточно сумасшедшей идеей имеет виды и на меня. На 20-ю роль посыльным быть или подставным лицом, или на шухере стоять, но имеет. Нет, следует решительно послать эту даму подальше. И все же Данилов думал с любопытством, что же это за идея такая замечательная. Клавдия ведь прям вся дрожала, когда говорила о ней. Теперь она небоскребы будет сдвигать на Новом Арбате, коли они ей помешают. А идея даст ход. Дама неугомонная. С запасным альтом в руке Данилов направился было к двери, но тут зазвонил телефон. Данилов поднял трубку и услышал Екатерину Ивановну. — Володя, вы, наверное, меня не узнали? — спросил Екатерина Ивановна. — Ну как же, Катенька, — обрадовался Данилов, — неужели я могу вас не узнать? И хотя он уже опаздывал и понимал, что ему придется теперь ловить такси, он действительно обрадовался звонку Екатерины Ивановны. Екатерина Ивановна Данилова всегда была приятна. К тому же Данилов сразу почувствовал, отчего она ему позвонила. Сначала поговорили о том о сём, о Муравлёвых, о сыне Екатерины Ивановны Саше, страдальце художественной школы, слившем вчера в туалет с досады на тяжелые уроки весь имевшийся в доме шампунь, а заодно и дезодорант. О том, что муж Екатерины Ивановны, также приятный Данилову, Михаил Анатольевич, опять находился в отъезде, посетовали на недостаток времени. Закрылась выставка коллекции Зильберштейна, а они на ней не были. И тут Екатерина Ивановна сказала все еще шутливым тоном. — А вы, Володенька, хороши были в нашем НИИ, хороши. И играли замечательно, и вообще. Меня потом все расспрашивали, откуда я вас знаю. — Нет, серьезно? — смутился Данилов. — А одна моя знакомая, та и вовсе. И вы на нее произвели большое впечатление. — Катя, я понимаю, о ком вы говорите. И Наташа произвела на меня большое впечатление. Теперь Данилов уже не знал, как ему продолжать разговор. Прежними ли легкими словами или же словами серьезными. На всякий случай он поднес к трубке индикатор. Сейчас в беседе с Екатериной Ивановной это движение показалось ему неприятным, чуть ли не подлым, но рисковать Наташиной судьбой он не имел права. Мало ли на какие шутки были способны порученец Валентин Сергеевич и его наставники. Индикатор и по звуку, пусть и дальнему, мог учуять демонические усилия. Однако рубинцевская женщина и теперь не ожила. — Вы знаете, Володя, — сказала Екатерина Ивановна, и Данилов почувствовал, что сейчас она говорит серьезно. — Может быть, я все это зря, и, может быть, вы посчитаете меня дурным человеком, но я решилась вам позвонить и сказать, что Наташе теперь плохо. Екатерина Ивановна замолчала, но и Данилов молчал. — Нет, она не больна, — опять отважилась Екатерина Ивановна, — но я чувствую, что ей очень плохо, и я не знаю, чем ей помочь. Володя, я понимаю, что мой звонок глупый, наверное, бестактный. Я не вправе вмешиваться во что-либо подобное и вас, Володя, к чему-то будто бы обязывать, но вот я не удержалась и позвонила. — Я вас понимаю, Катя, — сказал Данилов и тут же спросил, — а что же с Наташей? — Просто плохо ей, — сказала Екатерина Ивановна. Я и сама не знаю, от чего. Она гордая. Она ничего не скажет ни мне, ни вам. И как будто бы она боится чего-то, словно бы ей что-то угрожает. «Вся-то моя беда, Катя, состоит в том, — сказал Данилов, — что свободен я бываю либо рано утром, либо ночью, после 11. Не успела Екатерина Ивановна ему ответить, а Данилов уже ругал себя в отчаянии. Ему бы сейчас же, забыв обо всем на свете, о театре, об альте, о музыке, о тихой необходимости сидения в оркестровой яме, забыв о собственной жизни и собственной погибели, забыв, нестись к Наташе и быть возле нее. А он мямлил в трубку жалкие слова. «Таки подлец», — говорил себе Данилов. Но, с другой стороны, что он мог сказать теперь Екатерине Ивановне? Плохо ли, мерзко ли было сегодня Наташе, а уж он-то, Данилов, завтра принес бы ей беду куда большую? Так что же было ему делать сейчас? Отречься от Наташи, раз и навсегда закончить их отношения, заявив Екатерине Ивановне решительно, что он тут ни при чем? Мало ли у него подобных знакомых, так что ли? Он и себя старался уверить в попыхах, что его чувство к Наташе блажь возникло под влиянием минуты и, наверное, уже улетучилось, оставив в душе его некую тень или пусть даже боль. На все эти мысли ушли мгновения. Екатерина Ивановна ждала от него слов, и Данилов вместо решительной фразы, сам себя упрекая в безволии, произнес: «Ладно, Катя, я что-нибудь придумаю». А что же он мог придумать? Повесив трубку, одетый в шапке и пальто, сидел он у телефонного столика, бороду теребил. «Нет, — думал Данилов, — обманываю я себя. Не улетучилось чувство, бельем не поросло, наоборот, стало оно очевидней.